12. Возможность, которую дает правильное прощание. Here's my question. Вот мой вопрос. And as we conclude, когда мы завершаем нашу программу, I want to remind you, я хочу напомнить вам, our objective is loyalty, что наша цель – это лояльность клиента, not just closing that sale. А не просто одна единственная сделка. Here's the question. Вот вопрос. What would the store have to do, что должен сделать магазин, to get you back? Для того, чтобы вернулись вы? When a customer leaves, когда клиент уходит, we have a chance to put a very, very strong impression in their mind. У нас есть возможность оставить в его сознании сильное впечатление. I've only got two suggestions here. Здесь у меня всего два предложения. And they're both very powerful. И оба они обладают потрясающей силой. The main thing is, главная мысль здесь вот какова. As they're leaving, когда клиент покидает магазин, they've got to leave feeling good about their experience. Он должен уходить из магазина в позитивном настроении. The first thing we've got to do is let them know we're grateful. Первое, что мы должны сделать, это показать ему, что мы благодарны. We've got to thank him for coming in. Мы должны поблагодарить его за то, что он пришел. Let him know that we're glad that they're now our customer. Вы должны донести до него информацию, что рады, что он ваш клиент. Giving a small gift is a nice touch. Хорошим ходом будет небольшой подарок. There's a second thing we can do. Здесь мы можем сделать еще одну вещь. And that's welcome them back. Это попросить его вернуться. The last thing you want your customer to remember. Последнее, что должен запомнить ваш клиент. Is they're welcome in your store. Это то, что его ждут в вашем магазине. At any time. В любой момент. During any day of the week. В любой день недели. That's what great retail is about. Именно в этом суть великолепной розничной торговли. Developing relationships. Вы развиваете отношения. Helping people buy. Вы помогаете людям купить. And making sure that they come back again and again. Убеждаетесь в том, что они вернутся снова и снова. And bring their friends. И приведут друзей. Благодарим вас за прослушивание аудиокурса Джона Ван Эйкина. По вопросам приобретения его аудиокурсов, книг, а также проведения корпоративных тренингов, консультаций обращайтесь на наш сайт www.johnva.com. Желаем успеха на пути к поставленной цели!